Невеста для Иисуса. Благостный образ Марии Магдалины, преданной последовательницы Иисуса Христа, сложился по событиям, описанным в Библии. Художники средних веков и более позднего времени представили ее как молодую красивую женщину с распущенными волосами, с обожанием смотрящую на своего господина, учителя, возможного жениха. Она – кающаяся грешница, готовая выполнить любую волю Иисуса. Некоторым толкователям Священного Писания Мария показалась искренне влюбленной в него женщиной, может быть, женой. Марию Магдалину некоторые считают уроженкой городка, называемого Мигдаль-Эль. Другие полагают, что ее имя связано с арамейским словом «Магдалла», что означает «башня». В Средневековье башня была символом феодалов и рыцарей, поэтому и Магдалине позднее придали аристократический благородный облик, который с удовольствием изображали художники. В Новом Завете ее имя встречается не менее 7 раз, и каждый раз это краткий эпизод, который наводит на многие размышления. В первом эпизоде Мария приходит в дом фарисея, где вкушает Иисус. Она видит его, понимает, что это особый человек, и начинает целовать ему ноги, потом поливает их миром и вытирает своими волосами. Откуда такая преданность, такое открытое проявление чувств у чужой ему женщины? Нет, чужие так себя не ведут. Тогда кто же она ему? Можно предположить, что близкий человек. Иисус укоряет фарисея, что тот пригласил его к себе, а головы ему маслом не помазал. Она же ноги ему миром помазала, выразив тем самым ему откровенную симпатию. Во втором эпизоде Иисус исцеляет женщин от злых духов и болезней. Среди них Мария Магдалина. Она названа уже грешницей. Почему? Кому понадобилось ее очернить? С помощью Иисуса она освобождается от одержимости 7 бесами, которые из нее вышли. Естественно, сразу возникает вопрос, что это за бесы? Ответа нет. В третьем эпизоде Мария оказалась на Голгофе перед распятием. Она смотрела издали на страдания Христа. Можно представить, что творилось в ее сердце. В послании от Марка говорится, что она следовала за ним от Галилеи, служила ему и пришла в Иерусалим. Об этом же эпизоде говорится у апостола Матфея. Затем Мария становится свидетельницей погребения Иисуса Христа и разных происходящих вокруг чудес. И она же оказывается первой среди женщин, которым ангел возвестил о его воскрешении, и которые утром в первый день после субботы пришли к гробу Иисуса с ароматами и благовониями, миром для ритуального умощения тела. Мария Магдалина первая увидела воскресшего Иисуса. Она приняла его сначала за садовника, но, узнав, захотела до него дотронуться. Бросилась, но Христос не разрешил ей этого сделать, но поручил возвестить о своем воскрешении апостолам. Женщины ближе к Христу, чем заблудшая Магдалина, не было. И он от нее не отказался, когда узнал о ее грехах, болезнях и обуревавших ее 7 бесах. Это странное пристрастие Спасителя к Марии вынудило ученых, изучающих Библию, предположить, что она была ему очень близкой женщиной, невестой или женой. В этом нет ничего удивительного. Многие ученики Иисуса были женаты. Например, Петр. Согласно древней иудейской традиции, каждый мужчина должен иметь жену, а другой закон прямо запрещает иудейскому неженатому мужчине проповедовать и обучать других. Как известно, Мария, встретившись с Иисусом в Галилее, сопровождала его в Иерусалим. Это не близкий путь. В те времена незамужняя женщина не имела права совершать такие путешествия в одиночестве. Это было бы нарушением иудейских законов о нравственности. Значит, подразумевалось, что она замужем. Но тогда за кем? Ближе всех к ней был Иисус. И свадьба в Кане Галилейской, на которой присутствовал Иисус, где он сотворил чудо, превратил воду в вино. Это его свадьба. Он жених на ней. К нему обращены слова хозяина застолья, который говорит, что вначале гостям подают хорошее вино, а когда они выпьют, то похуже. В легенде о Граале, священной чаше, в которую была собрана кровь Христа, сказано, что чашу эту держала Мария Магдалина, женщина, обязанная ему своим очищением, своей благостью. Она единственная, кто смотрел на него влюбленными глазами, так как считала его не только своим учителем, возможно, женихом. Конечно, прямых доказательств этому в Библии нет. Ее задача передать учение Христа. Его личная жизнь не являлась предметом толкования. Но само поведение Марии, зафиксированное апостолами, свидетельствует о том, что она была Иисусу не чужим человеком. Согласно византийским легендам, после распятия Иисуса Мария отправилась в Эфес, к Иоанну Богослову. помогала ему в его трудах и там закончила свою жизнь.